несколькими большими крюками. Сперва наш самолет взял курс на юг. После Марселя и Италии мы приземлились в Северной Африке, на аэродроме, занятом американцами. Они просто великолепно приняли нас. И мы пробыли у них двое суток. Наши беседы с американскими летчиками проходили в духе братской сердечности и открытости. Затем мы вылетели в Каир. Радо сидел рядом со мной и рассказывал про регион, расстилавшийся под нами. Как я уже писал, он был прекрасно образованным географом. Другие пассажиры оказались менее разговорчивыми. Но один из них, человек лет 60, с седой головой, крепкий и коренастый, с натруженными руками рабочего, представился мне. Я Шляпников. Примечание. Автор явно ошибается. Шляпников Александр Гаврилович, член РСДРП с 1901 года, участник трех революций, нарком труда в первом советском правительстве, один из руководителей рабочей оппозиции в 1921 году, во время чистки в партии в 1933 году исключен из ВКПБ, арестован в 1935 году, расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда СССР в 1937 году. Перед арестом работал экономистом в управлении Нижневолжского пароходства. Дело Шляпникова было рассмотрено военной коллегией Верховного суда СССР 31 января 1963 года и за отсутствием состава преступления прекращено. Реабилитирован посмертно. Шляпников? Какая неожиданность! Вы тот самый Шляпников? Руководитель рабочей оппозиции? Он самый. Рабочий металлург, старый большевик, вместе с Александрой Калантай в 1920-1921 годах он поддерживал в партии установку на независимость профсоюзов от государства и на право рабочих бастовать. Он законно гордился своей принадлежностью к пролетариату, своими мозолистыми руками, по поводу чего Ленин однажды заметил с добродушным сарказмом: «Как всегда, этот товарищ выдвигает на передний план свое истинно пролетарское происхождение». Но вместе с тем именно Ленин, несмотря на свое несогласие с тезисами, которые отстаивал Шляпников, встал на его защиту в ЦК, когда обсуждался вопрос об исключении членов рабочей оппозиции из партии. Я был уверен, что впоследствии Шляпникова, как и всех старых большевиков, захлестнула волна репрессий. «После поражения рабочей оппозиции, — рассказывал мне Шляпников, — я при содействии Ленина покинул СССР и обосновался в Париже, где работал столяром. После победы Красной Армии, очень скучая по родине, решил вернуться домой. Я написал своему другу Молотову письмо с просьбой помочь мне. Он ответил очень теплым письмом, в котором всячески убеждает меня поскорее вернуться. Уверен, он приедет на своей машине в аэропорт и встретит меня. Горю нетерпением снова послужить партии и стране». Несколько наивный энтузиазм этого старого большевика, который, вопреки тяжелым испытаниям, полностью сохранил идеалы своей юности, глубоко тронул меня, и я старался не слишком разочаровывать его. В Каире нас устроили в отеле близ старого города. На завтра после прибытия вместе с моими спутниками по этому путешествию я посетил советское посольство. Туда пришли все, кроме Радо. Почему же он не присоединился к нам? В тот день я как-то не задумался над этим и вместе с остальными отправился покупать сувениры на выданные нам скромные карманные деньги. Теперь Радо снова был с нами, но, и я опять удивился, почему-то ничего не тратил. На другой день ранним утром Мы собрались перед отелем, чтобы уехать на автобусе в аэропорт.